Глава 4. Когда ты живешь в таком маленьком городке, как Честервиль, нет ничего удивительного в том, что ты случайно встречаешься с кем-то на улице несколько раз в день. Машешь рукой, улыбаясь, или останавливаешься перекинуться парой слов, а потом идешь дальше по своим делам. Это привычно. Поэтому я даже не обращала внимания, что начала все чаще видеть Даррена или его синюю машину. Пока Дарси не сказала мне, что ей нигде не удается поймать его, назвав совершенно нелюдимым затворником. Я же снова встретила его буквально через несколько минут после ее ухода. Видимо, сама судьба уберегала его от назойливого внимания моей подруги. В тот день я снова работала в общественном центре, когда в дверях появилось сначала несколько больших коробок, составленных друг на друга, а потом в теплое помещение вошел и Даррен. И, судя по его изогнутым густым бровям, он был удивлен мне не меньше, чем я ему. Мэг попросила отвезти сюда некоторые ее вещи. Мгновенно вернув себе самообладание, бросил он, опустив коробки на пол рядом с моим столом. Ну и я решил внести небольшой вклад. Все равно уже давно вырос из этой одежды. Может, кому-нибудь пригодится. Конечно. Не ожидая такой щедрости, я улыбнулась ему. Нам пригодятся любые вещи, тем более в такие морозы. Спасибо. Рад помочь. Кивнул Даррен и уже развернулся было, чтобы уйти, но вдруг остановился и окинул меня серьезным взглядом. «А ты вообще когда-нибудь отдыхаешь?» Я непонимающе склонила голову на бок и скрестила руки на груди. Это он так намекал на то, что я плохо выгляжу от усталости, ну и хам. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Лучше помогать людям, чем целыми днями слоняться без дела, высокомерно заявила я, пытаясь уколоть и его. И уголки губ Даррена едва заметно дернулись вверх. Похоже, это его позабавило. «Полностью с вами согласен, мисс Уайт, поэтому не буду вас больше отвлекать». И жестко развернувшись на пятках, он покинул приемную центра, впустив морозный воздух, пробравший меня до самых костей. «Видимо, мне действительно везло, потому что еще одна наша встреча не заставила себя долго ждать, и состоялась на следующий же день, когда я, устав от неудачной репетиции с детьми, зашла поужинать к Бриджит. Готовить дома не было ни сил, ни желания. Настолько меня вымотали мои юные артисты. Последние репетиции были относительно удачными, но сегодняшняя казалась полным провалом. Даже самые внимательные и спокойные дети забывали текст, отвлекались и просто стояли на ушах. Все дело в вечере. Бриджит успокаивающе похлопала меня по руке, пока я ковырялась вилкой в своем салате, полностью игнорируя сочный бифштекс. Они слишком сильно ждут церемонию рождественских огней. Как и все. Я устало подперла подбородок кулаком. За 10 дней до Рождества мэр Честервилля традиционно зажигал гирлянды на главной площади посреди ярмарки, где обычно собирались практически все жители города. И это было действительно волшебно, но сегодня совершенно меня не радовало. «Ух ты, какой уродец!» — раздался справа уже знакомый мне голос Даррена, когда тот уселся на единственный свободный высокий стул за барной стойкой рядом со мной, и настроение у меня упало еще ниже. «Это кто его так?» «Отдай!» Повернувшись, я выхватила у него из рук деревянную куклу Щелкунчика, которую дети умудрились сегодня уронить. Отец подарил мне его на мое 5-е Рождество, ведь это была моя любимая сказка. И занявшись постановкой этого спектакля, я специально попросила родителей выслать мне его. Видимо, заметив мое раздражение, Даррен поднял руки, капитулируя, и перевел свое внимание на вернувшуюся Бриджит, поставившую перед ним тарелку с огромным стейком. Хейли расстроена, потому что дети сломали ее любимую детскую игрушку. Доверительно прошептала та, облокотившись на стойку, прекрасно зная, что я тоже ее услышу. К тому же этот уродец – неотъемлемая часть постановки. А теперь Робин Вествуд, которая играет Клару, отказывается брать его в руки, потому что он стал еще страшнее. «Подумаешь, страшный!» – мысленно фыркнула я. «В этом же и вся суть сказки – полюбить не за внешность, а за внутренние качества, увидеть нечто большее за некрасивой маской. Так его починить проще простого». Иронично ухмыльнулся Даррен, словно высмеивая мою беспомощность. И Бриджит радостно хлопнула в ладоши. Да так громко, что я даже подскочила на месте. «Ну ведь точно! Ты же в школе часто мастерил всякие штуки. И с этим легко справишься». На лице Даррена тут же отразилась явная досада. И я отложила игрушку на другую сторону от себя. «Не стоит. У Даррена наверняка полно своих забот, чтобы заниматься такими глупостями», произнесла я как можно вежливее, но, кажется, он уловил мою неприязнь, и я попыталась ее смягчить. «Не хочу никого обременять, сама что-нибудь придумаю». «Ну какие глупости, милая!» – запричитала Бриджит. «Я уверена, Даррену будет только в радость помочь тебе и детям». «А у тебя даже инструментов никаких нет». «Конечно, я починю». Уже совершенно каменным лицом выдавил Даррен, протягивая руку за моим щелкунчиком. И было совершенно ясно, что согласился он только из-за своего хорошего отношения к этой настырной, а где-то даже беспардонной женщине, которая наверняка не оставила бы его в покое. «Ну и ладно». Не так уж важно было почему. Главное, что спектакль не будет сорван. Через несколько часов, поддавшись на уговоры Дарси, я все-таки отправилась вместе с ней на ярмарку. Хотя после такого трудного дня вечер планировала провести в горячей ванне с пеной и, возможно, бокалом вина. Но подруга буквально вытащила меня из дома, впихнула в свою машину и повезла на центральную площадь, где уже вовсю шли гулянья. Спустя полчаса и стаканчик ароматного обжигающего глинтвейна уже и я заразилась всеобщим весельем и начала получать удовольствие от рождественских песен, похрустывающего под ногами снега, ароматов ели, мандаринов и корицы. И от детского смеха, доносящегося от карусели с лошадьми, небольшого катка и различных палаток с конкурсами. «Ох, ну наконец-то!» — шепотом взвизгнула Дарси, хватая меня за рукав пальто, когда мы подобрались поближе к главной елке, стоящей в центре на небольшом постаменте, рядом с которой на сегодняшний вечер установили трибуну с микрофоном. Еще бы немного, и я бы подумала, что он вообще уехал. Проследив за ее взглядом, я закатила глаза. Ну, конечно. Неподалеку от елки рядом с мэром стоял угрюмый Даррен. И я почему-то была уверена, что это не доставляет ему никакого удовольствия. В этом мы были с ним похожи. Несколько лет назад, в мое первое Рождество в Честервилле, я была на его месте. В этом городке редко появлялись новые жители, и их принимали с почестями. К тому же, к концу декабря я уже успела зарекомендовать себя как волонтер. Поэтому меня и пригласили в качестве почетного гостя на церемонию. И, как и Даррену сегодня, вручили пульт с кнопкой, которая зажигала гирлянды, развешанные не только на елке, но и по всей площади. Помню, я жутко смущалась тогда и спотыкалась на каждом шагу. Наблюдать за всем этим со стороны было гораздо приятнее. Дарси подтащила меня поближе, стремительно расталкивая собирающихся вокруг людей. А через несколько минут мэр встал к трибуне, приветствуя жителей. Вот только я не слышала ни слова из его обычно теплой и семейной поздравительной речи. Случайно столкнувшись с Дарреном глазами, я уже не могла отвести взгляд. Он как будто поймал меня в капкан, гипнотизируя. Особенно, когда нажал на кнопку, и елка вспыхнула. А вокруг зажглись тысячи разноцветных фонариков, мерцая отблесками на его жестком лице. А потом он кивнул мне, пожал руку мэру и поспешно скрылся в толпе на другой стороне площади, оставив меня в полном недоумении на растерзание Дарси, жалующейся, что она снова его упустила.